В итальянскую армию я поехал благодаря члену директории Карно. Думаю, неправда. О роли Барраса мне рассказывала все та же госпожа Т. Она сказала, это был свадебный подарок Барраса Бонапарту. Так началась моя история, похожая на сказку. Я вернул в мир легенду о Ганнибале, Цезаре, Александре Македонском. Французская армия на итальянском фронте была ордой. На двух лейтенантов приходились одни штаны, и не было бумаги, чтобы писать приказы. Во всей армии было лишь 24 горные пушки. Солдат кормили не каждый день. К моему приезду у них было на месяц провианта, и то при половинном рационе. Шло наглое, беспардонное воровство поставщиков. В армии было 4000 больных и, как правило, венерическими болезнями. Ограбленную нищую армию, как воронье, сопровождали стаи самых грязных проституток. Приехав, я занялся тем, чем всегда занимаюсь сначала, навел порядок. Проституток приказал ловить, мазать дегтем. Стало сразу невозможно и воровать, ведь я все держу в памяти. Стоимость перековки коней, отливки пушки, провианта. Разбудите меня посреди ночи, и я скажу, сколько стоит амуниция всех солдат от сапог до кивера и эполет. Мои приказы я объявил законами. Никакой медлительности, за промедление в исполнении приказа порой расстреливали, но никогда не пороли. Я строжайше запретил рукоприкладство. Этим моя армия тогда отличалась от всех других. Офицеров, нарушивших этот приказ, я велел расстреливать, потому что поротый солдат лишен чести. А что может быть важнее этого для солдата? Лучше пуля, чем постыдная плеть. Я вернул в свою армию понятие о славе и честь. Генерал Ожеро, да и не он один, встретил в штыки мое назначение. Этот удалой смельчак открыто негодовал. Почему командующим назначен не он? И вообще, в первые дни хорошим тоном было насмешливое неповиновение моим распоряжениям. Я вызвал Ожеро и сказал: «Генерал, вы выше меня ростом на целую голову. Но если вы и впредь посмеете не подчиняться моим приказам, я мигом лишу вас этого преимущества». И посмотрел ему прямо в глаза. И уже вечером Киприани рассказал мне, Ожеро, напившись, рассказывал такому же франдеру: «Я не боюсь самого черта, но этот шибздик навел на меня такого страху, я не могу тебе объяснить, но он посмотрел на меня, и я был раздавлен». Я сообщил директории. Я нашел армию не только без провианта и амуниции, но, что страшнее, без дисциплины. Однако, будьте уверены, порядок и железная дисциплина будут восстановлены. Когда это донесение дойдет до вас, мы уже встретимся с неприятелем. Перед началом похода я обратился к армии. Солдаты, вы раздеты и голодны. Казна должна вам платить, но платить ей нечем. Ваше терпение делает вам честь, но не дает ни денег, ни славы. Я поведу вас в плодороднейшие равнины мира. Там вас ждут богатые области и процветающие города. Неужели вам не достанет храбрости завоевать все это? Я начал о понятном, но заключил о величественном. Мы принесем свободу прекрасной Италии,

Когда императора обмывали, у него на теле оказалось много шрамов от полученных ран. Превозмогая нечеловеческую боль, он оставался в строю, чтобы солдаты верили в его неуязвимость. «Аркольское знамя», — продолжал император, — «я отослал Ланну, он его заслужил. После трех тяжелых ранений этот истинный воин остался в строю. Лан не был виноват в том, что судьбе не интересен, и пули в него попадали демократично, как и во всех. Он был всего лишь мужественный солдат, который сказал, предвидя свой конец, солдат, который дожил до 30 дерьмо. Он погиб на поле боя. Уже после битвы при Лоде я мог сказать себе, у тебя совсем иное предназначение, чем просто служить бесстрашной шпагой для ничтожной директории. Природа расчетлива. И, оценив свою прошлую жизнь, я ясно понял, я обручусь с Францией. Потому судьба охраняла меня от пули, потому мне суждено было родиться французским гражданином. И после Арколя я сказал Мормону, совершенно изумленному тем, что я вернулся живой из этой мясорубки, поверь, мне на роду написаны такие дела, о которых никто и понятия не имеет. И бедный Мормон посмотрел на меня с испугом. Да, он был при моем начале. Я не успел даже подумать, а император уже прочел мои мысли. Так что я не удивился, что он был и при моем конце. И когда в 15-м году я узнал, что Талейран уговорил Мормона открыть врагу путь на Париж, я только засмеялся и сказал, значит, круг замкнулся. Да, своими подвигами и кровью Мормон открыл историю моей славы и закрыл ее весьма по-человечески, своей подлостью. А тогда... Тогда мои обращения к армии Франция читала как стихи, и солдаты были мои дети. Я только обращался к ним, друзья, я жду от вас, и они тут же забывали о страхе, об усталости, становились двужильными, а иначе не могло быть стремительных маршей, которые сводили с ума полководцев старой Европы. Запишите ласказ эти фантастические примеры, которые были военными буднями для моих солдат. 13 января корпус Массена участвовал в битве при Вероне. Ночью после битвы, без сна, они прошли по заснеженным дорогам 37 километров и вышли на плато Риволи, где целые сутки участвовали в кровопролитном сражении. После победы, заметьте, опять не отдыхая, опять без сна. Марш-бросок еще на 72 километра. Выйдя к Мантуе, согласно моему плану, опять же, в тяжелейшем бою они решили судьбу кампании. За 4 дня 100 километров и 3 победы. Корпус Массена появлялся внезапно, как летучий голландец, вызывая панику, ужас и обращая врага в бегство. При Аустерлице мои солдаты, перед тем, как выиграть величайшую битву в истории, проделали марш-бросок в 120 километров. Они ворчали, но шли. Я позволял им ворчать. Так им было легче. И после победы они шутили: «Малыш», — так они меня звали, — «уже выигрывает свои битвы не нашими руками, а нашими ногами». Так я учил их воевать, а врагов учил заключать мир и был беспощаден в своих условиях. Король Пьемонта, подписывая мир, отдал мне все свои главные крепости, Ломбардия, Милан были теперь в моих руках. Герцоги Пармский и Моденский оплатили мир самой суровой контрибуцией. Я оккупировал Болонью и Феррару и поколебал тиару на голове папы. Я наголову разбил его войска. Мог занять Рим. Бедный старый Пий VI послал на переговоры своего племянника. Он шел на любые условия, но я понимал. Духовный повелитель всего католического мира должен пригодиться мне в будущем. И потому аннексировал лишь малую часть его владений. Правда, забрал из его музеев множество бесценных картин и статуй, не говоря о 30 миллионах золотом. Все это я отправил в Париж, директории. Эти воры были довольны. Они всласть пограбили мои трофеи. Но зато я заставил их молчаливо признать, теперь я сам, без всяких представителей директории, заключаю мирные договоры с европейскими державами. Вождь нового поколения. Вызов молодости дряхлой Европе. Так писали в Италии. А парижские газеты захлебывались от восторга. Перед ним трепещут монархи, в его сундуках могли бы храниться сотни миллионов, но первый генерал великой нации все отдает республике. И все, что тогда обо мне писалось, находило отклик в простом народе. Я думаю, что после столетий обожествления королей Франции нужно было кого-то обожать, и она радостно бросилась в мои объятия. Улицу, где я жил, переименовали к радости толпы в улицу Победы. Однако, читая все это, я, конечно же, понимал, я стал опасен для директории, с каждым днем терявшей свою власть. Для нее было бы куда лучше, чтобы я оставался в Италии. Они уже страшились моего возвращения в Париж. Но в Италии я был уже не генералом, а государем. Я образовал Цезальпинскую республику, Милан, Модена и Болонья, где сам правил. И самые умные в директории поняли, что с каждым днем я все больше приучаюсь повелевать. Так что после заключения мира, все взвесив, директория предпочла поторопить меня вернуться в Париж. Освобожденная Италия. Моя Италия расставалась со мной с великой печалью. Вчера, гуляя по палубе, я думал, когда я был вполне счастлив, пожалуй, в Тильзите, я продиктовал там условия мира. Вся Европа была в моих руках, и русский царь, прусский король, австрийский император были у моих ног. Но счастливейшим я был все-таки тогда в Италии. Представьте тысячные толпы, кричавшие мне «Освободитель!» И это в 26 лет. Я вернулся во Францию, и в Люксембургском дворце директория устроила великолепный прием в мою честь. Когда меня везли во дворец, за каретой бежала толпа, оравшее приветствие. Я подумал, если завтра меня повезут на эшафот, та же толпа будет орать свои проклятия и так же громко. Цена любви толпы. В дворцовом дворе весьма живописно расставили разноцветные трофейные знамена, рядом картины в золотых рамах и мраморные статуи работы великих итальянцев. Я прислал их в Париж. В самой глубине двора был воздвигнут алтарь Отечества, и 5 директоров в римских тогах, глупее зрелище трудно придумать, ждали моего появления под грохот салюта, под крики «Да здравствует республика! Да здравствует Бонапарт!» У алтаря появился я, и начались словословия тому, о ком всего год назад никто не слышал. Я с любопытством слушал это соревнование в лесте.